Глава восьмая. Лайя. Я бегу несколько часов подряд, еще и еще, минуя множество патрулей меченосцев. Изо всех сил я стараюсь сохранить невидимость. Голова начинает пульсировать невыносимой болью, а ноги дрожать от холода и усталости. Душа ужасно болит от волнения за Элиаса, Дарина, Афию. Даже если чудом все они выжили, что нам делать теперь, когда о набегах стало известно империи? Солдаты меченосцев наводнят эти земли. Мы не сможем продолжить наше дело. Риск слишком велик. Неважно. Главное сейчас добраться до лагеря. И молись небесам, чтобы Дарин тоже оказался там. Следующей после набега ночью, около полуночи, я, наконец, добираюсь до одинокого сухого дуба, под которым раскинут наш шатер. Его ветви скрипят на ветру, лошади ржут, почуяв меня, а от дерева отделяется знакомая фигура — Дарин. Я едва не плачу от облегчения. Силы почти полностью покинули меня. Я не могу даже закричать, позвать его. Просто сбрасываю невидимость. Но как только я это делаю, перед моими глазами падает тьма. Я вижу маленькую комнату и посреди нее сгорбленную фигуру. Но видение исчезает, и я с трудом ковыляю к лагерю. Дарин, заметив меня, бежит навстречу и крепко обнимает. Афия выбегает из устланной мехами круглой палатки, в которой живем мы с братом. На ее лице одновременно гнев и облегчение. «Девчонка, ты дура, каких свет не видывал!» «Лая, что с тобой случилось? Скажите, вы нашли маму? Узники в порядке? А Элиас?» Афия поднимает руку, обрывая меня. «О маме сейчас заботится целитель из племени Нур», — говорит Залдара. «Мое племя проводит узников на земли кочевников. Я собиралась вести их сама, но...» Она оглядывается на Дарина, и я все понимаю. Афия не хотела оставлять его одного, потому что не знала, вернусь ли я. Я торопливо рассказываю им о засаде кровавого сорокопута и о том, как исчез Элиас. «Вы не видели Элиаса? О небеса, пусть с ним все будет в порядке. Он не выходил из леса». Афия пожимает плечами, глядя назад, на стену деревьев у западной границы места ожидания. Дарин просто качает головой. Я мрачно смотрю на деревья. Если бы только я обладала силой прожечь сквозь лес дорожку к обители Джинна. Зачем ты похитила его, Шева? Зачем ты его так мучаешь? Заходи. Дарин втаскивает меня в палатку и накидывает на плечи шерстяное одеяло, которое служило ему постелью. Ты можешь сильно простудиться. Афи откидывает меховой полог, покрывающий отверстие для выхода дыма, и дует на угли в нашем маленьком очаге, пока на ее бронзовое лицо не начинают падать золотые отсветы пламени. Некоторое время спустя я, наконец, жадно глотаю горячее рагу из картошки и тыквы, которое приготовил Дарин. Оно слегка переварилось, и красного перца так много, что я давлюсь и обжигаю горло. Дарину кулинарное мастерство никогда не давалось. «Время наших набегов прошло», — говорит Афи. «Но если вы хотите продолжать сражаться с Империей, можете пойти со мной. Присоединяйтесь к племени Нур». После короткой паузы кочевница поясняет. «Насовсем». Мы с братом обмениваемся взглядами. Обычно кочевники принимают кого-то в племя только двумя способами. Через брак или через усыновление. Получить приглашение присоединиться к племени кочевников — великая честь. Тем более быть приглашенным самой Залдарой, вождем. Я протягиваю Кафии руку, пораженная ее щедростью, но она стряхивает мою ладонь. «Вы все равно уже практически члены моей семьи», — говорит она. «И ты меня знаешь, девочка. Я всегда хочу что-то получить взамен». Она поворачивается к моему брату. «Многие отдали свои жизни, чтобы спасти тебя, Дарин из Серры. Пришло твое время ковать сирийскую сталь. Материалами я тебя обеспечу. Небесам ведомо, что кочевникам сейчас нужна помощь, как никогда прежде». Мой брат складывает руки так, как он делает, когда его начинают мучить фантомные боли в отсутствующих пальцах. Лицо его бледно, губы плотно сжаты. Демоны в его душе снова пробудились. Всей душой я хочу, чтобы брат наконец сказал, что принимает предложение Афии. Быть может, это наш единственный шанс продолжить войну с империей. Но когда я поворачиваюсь к Дарину, он поднимается и выходит из палатки, бормоча о том, что ему нужен свежий воздух. «Есть новости от ваших шпионов?» — поспешно спрашиваю я Афию, надеясь отвлечь ее внимание от Дарина. «Меченосцы еще не отозвали свои войска?» «Они послали еще один легион из ущелья Ателлы в пустыню кочевников», — отвечает Афи. «Арестовали по ложным обвинениям несколько сотен человек из клана Нур. Мошенничество, перевозка, контрабанды и одним небесам ведомо, что еще. Ходят слухи, что они планируют везти узников в имперские города и продавать их как рабов. Но ведь кочевники защищены законом, договор, заключенный с ними императором Таиусом, в силе уже 5 веков. Император Маркус плевать хотел на договор», — хмуро отвечает Афи. «И это еще не самое худшее. В Садхе какой-то легионер убил Киханни племени Алли. Я поражена до глубины души и не могу этого скрыть. Киханни — хранители преданий и истории кочевников, они неприкосновенны. Выше их рангом только залдары, вожди. Убийство Киханни равнозначно объявлению войны. Племя Али после этого напало на ближайший к ним гарнизон меченосцев», — продолжает Афи. «И империи только это и было нужно. Командующий гарнизоном Маска обрушился на племя. Как молот на наковальню. И теперь все до единого Али либо мертвы, либо в тюрьме. Племя Сият и племя Фози поклялись отомстить империи. Их залдары приказали атаковать имперские деревни. Убито около 1000 меченосцев, и среди них не только солдаты». Она многозначительно смотрит на меня. Если кочевники убивали мирных жителей меченосцев, детей, женщин, стариков, месть империи будет страшной. Они провоцируют нас. Афия тоскливо смотрит на небо. Пытается нас ослабить. «Нам нужна сталь, Лайя. Подумайте над моим предложением». Она накидывает плащ, чтобы выйти наружу, и на миг задерживается у открытого полога палатки. «Но думайте быстро. Что-то грозное близится. Я чувствую это в воздухе, даже в собственных костях. И речь не только о нападениях меченосцев». Предостережение Афии не дает мне покоя всю ночь. Перед самым рассветом я решаю оставить попытки уснуть и выскальзываю из палатки. Я пробираюсь туда, где несет караул мой брат. Призраки земель ожидания беспокойны. Очевидно, что их раздражает и злит наше присутствие. Мучительные стоны мешаются с воем холодного северного ветра. Это настоящий ледяной хор, от которого волосы встают дыбом. Я поплотнее запахиваю на плечах плед и сажусь рядом с братом. Мы сидим молча, глядя на верхушки деревьев земель ожидания. Небо над ними постепенно из черного делается темно-синим, а на востоке разгорается бледный рассвет. Через некоторое время Дарин все же нарушает молчание. «Ты хочешь знать, почему я больше не могу делать оружие? Ты не обязан говорить об этом, если не считаешь нужным». Мой брат сжимает кулаки и снова разжимает их. Привычка, которая появилась у него в раннем детстве. Он левша, и на его левой руке недостает среднего пальца и мизинца. «Материалы достать несложно», — говорит он. Стоны призраков становятся еще сильнее, и ему приходится повысить голос. «Проблема в самом процессе. Это очень сложно. Как составить нужную смесь металлов? Как ковать, когда остужать клинок? Как его полировать?» «Я помню многое, но...» Он щурится, словно пытаясь разглядеть что-то очень далекое. «Но еще больше я забыл. В тюрьме Кауф, в камере смертников, я словно проваливался в безвременье. Целые недели исчезали. Я не могу вспомнить лица отца, бабушки. Его слова еле слышны из-за криков призраков. Что, если твоя подруга Иззи умерла напрасно? А родные Афии погибли не за грош? Что, если даже сам Элиас обещал отдать себя служению ловца душ просто так? Вдруг выкованное мной оружие будет ломаться? Я могла бы сказать ему, что этого не может быть. Но Дарин всегда чувствует, если я лгу. Я просто беру брата за левую руку, сильную и покрытую мозолями. «Есть только один способ это узнать, Дарин», — говорю я. «Мы не можем сделать это, пока не...» Меня перебивает особенно громкий крик боли, который доносится из леса. Верхушки деревьев трепещут, земля содрогается. Меж стволов я вижу странную белую вспышку. Призраки вопят. Что там происходит? Дарин морщится от этого ужасного звука. Обычно мы игнорируем стоны призраков, но сейчас я зажимаю ладонями уши. Так громко они кричат. Через некоторое время я понимаю, что призраки издают небессвязные звуки. В их криках слышится одно конкретное слово. Они повторяют его сквозь боль, и это мое имя. Лайя, Лайя, Лайя. Мой брат тоже это слышит и тянется к мечу, но голос его спокоен. Таким тоном он всегда говорил до Кауфа. «Помни, что говорил Элиас. Нельзя верить призракам. Они завывают, чтобы смутить нас». «Но ты прислушайся», — шепчу я. «Слушай, Дарин». «Твоя вина, Лайя», — повторяют они, столпившись у незримой границы земель ожидания. Их полупрозрачные тела просвечивают друг сквозь друга, образуя густой туман. Он приближается. «Кто?» Я делаю шаг в сторону деревьев, не обращая внимания на протесты брата. Я никогда еще не входила в лес без сопровождения Элиаса и не знаю, возможно ли это. «Вы говорите об Элиасе? Он жив?» «Смерть приближается. Виновата в этом ты». Я чувствую, как ладони становятся скользкими от пота. Кинжал едва не выпадает из руки. «Объясните, что вы имеете в виду?» — кричу я. Я подошла уже достаточно близко к стене деревьев и могу разглядеть тропу, по которой обычно приходил Элиас, чтобы встретиться с нами. Я никогда не бывала в жилище Элиаса и Шевы, но он объяснял, что домик стоит в самом конце тропы, не дальше лиги от границы леса. Именно за этой тропой мы разбили здесь лагерь, как самый быстрый путь, по которому Элиас может прийти в наш мир. «Здесь что-то не так», — говорю я Дарину. «Что-то произошло». «Это просто призраки, Лайя. Они и ведут себя, как призраки», — возражает Дарин. «Хотят заманить тебя в лес и свести с ума». «Но мы с тобой никогда не сходили с ума от голосов призраков», — говорю я. И мой брат умолкает. «Мы оба не знаем, почему близость земель ожидания не действует на нас так сильно, как на других людей. Кочевники и меченосцы не могут долго этого вынести и в скором времени теряют рассудок, поэтому и держатся от леса подальше. Ты когда-нибудь видел так много призраков, столь близко от границы, Дарин? Число привидений, похоже, растет с каждой секундой. Не могли же они все явиться сюда только для того, чтобы помучить меня? Что-то ужасное случилось с Элиасом. Что-то идет не так. Я чувствую странную, необъяснимую, огромную силу. Что-то неудержимо тянет меня к сумеречному лесу. Я бегу обратно к палатке и наспех собираю свои вещи. Тебе не обязательно со мной идти. Но Дарин тоже поспешно набивает свою сумму. «Куда ты, туда и я», — твердо говорит он. «Это огромный лес, он может оказаться в любой его части». «Он совсем близко», — говорю я уверенно. «Древний инстинкт тянет меня вперед, как крючок рыбу. Я в этом не сомневаюсь. Когда мы добираемся до деревьев, я готова к сопротивлению призраков. Им всегда не нравилось наше вторжение. Но они только молча смотрят на нас, столпившись в таком огромном количестве, что я едва могу видеть сквозь них. Он здесь, он идет, из-за тебя, по твоей вине. Я стараюсь игнорировать этот вой и спешу по извилистой тропке. Через некоторое время стена призраков становится тоньше. Я оглядываюсь и вижу, как их ряды трепещут от осязаемого страха. Мы с Дарином переглядываемся. Небеса, что на свете может так напугать призрака? С каждым шагом становится все тяжелее дышать. Я не первый раз в землях ожиданий. Когда мы с Дарином только начинали свои набеги на караваны с узниками, Элиас провел нас по ветрам от самого Маррина. Лес никогда не был особенно гостеприимен, но и настолько враждебным он никогда не бывал. Меня охватывает ужас, и я ускоряю шаг. Чем дальше, тем ниже становятся деревья. Вскоре сквозь ветви начинает маячить поляна. Мы выбираемся туда и видим на опушке леса косую серую крышу маленькой хижины. Дарин хватает меня за руку и прижимает палец к губам. Он тянет меня припасть к земле. Я слушаюсь его. Мы продвигаемся вперед дюйм за дюймом, с максимальной осторожностью. Где-то рядом слышится умоляющий женский голос. Голос, отвечающий женщине, кажется мне невероятно знакомым. Да, это его баритон. Облегчение накатывает на меня могучей волной. Элиас. Но облегчение длится недолго. Женский голос замолкает. Ветви деревьев громко шумят, и перед моим взглядом проносится вихрь черных волос. Шева. Она смыкает пальцы на моем плече и вздергивает на ноги. «Ответы на вопросы ты найдешь в Одиссе». Я морщусь от боли и пытаюсь освободиться, но у Шевы сила джинна. «Ты найдешь их у пчеловода. Остерегайся, потому что он облечен ложью и тенью, подобно тебе самой. Найди его себе на беду, дитя, иначе потеряешь слишком много, несмотря на то, что спасла нас всех». Она отдергивается, словно ее отрывает от меня невидимая рука. Мое сердце бешено колотится. Небеса, только не это. Лайя из Серры. Всегда и везде я бы узнала это змеиное шипение. От него пробуждается море, а земля содрогается. Ты всегда появляешься там, где тебе не следует быть. Дарин кричит что-то, пытаясь предостеречь меня. Я не обращаю внимания и выхожу на середину поляны. Гнев переполняет меня. Я забываю про осторожность. Элиас в доспехах пригвожден к дереву. Каждый его мускул стянут невидимыми путами. Он содрогается, как животное в силках, и сжимает кулаки. Все его тело выгибается, тянется вперед. Шева падает на колени. Черные волосы метут землю. Лицо желто, как воск. Она не имеет возраста, но сейчас от отчаяния кажется очень древней. Князь тьмы, облаченный в черноту, возвышается над ней. В его призрачных руках сверкает серп, словно сделанный из напитанных ядом алмазов. Он держит его легко, но тело напряжено, он собирается использовать это оружие. Из моего горла вырывается рычание. Я должна что-то сделать, должна остановить его, но я полностью обездвижена. Магия, пригвоздившая Элиаса, удерживает и нас с Дарином. «Князь тьмы», — шепчет Шева, — «прости меня за мой проступок. Я была слишком юна. Я...» Голос ее срывается. Безмолвный князь тьмы проводит пальцами по лбу Шевы, как отец, благословляющий свое дитя. А потом наносит ей удар в сердце. Тело Шевы изгибается, руки рассекают воздух. Она бьется, словно стремясь нанизаться на лезвие серпа, рот широко открывается. Я ждала крика, боли, вопля, но вместо этого из ее рта исходят слова. «Одна часть осталась, бойтесь жнеца во вратах, птицы утонут, никто не узнает, прошлое сгинет, никто не заметит, мертвые встанут, живых не останется». В крови придет в мир дитя живое, жемчужина треснет, холод придет. Мясник будет сломлен, никто не вмешается. Жена призрак падет, плоть призрака иссохнет. К луне урожая король получит ответ. К луне урожая забытые обретут господина. Голова Шевы падает на грудь, ресницы ее трепещут, как крылья бабочки. Лезвие серпа насквозь прошло тело. Течет алая кровь, такая же, как моя. Лицо джинна угасает. А потом ее тело вспыхивает ярким огнем, и через несколько мгновений от него остается лишь пепел. «Нет!» — вопит Элиас. По лицу его текут потоки слез. «Не надо, Элиас! Не зли князя тьмы!» — хочу я крикнуть ему. «Не надо! Он же убьет тебя!» А вокруг палача кружится вихрь пепла. Все, что осталось от Шевы. Впервые за это время он переводит взгляд на Элиаса, склоняет голову на плечо и приближается, не выпуская серпа из рук. Я отстраненно вспоминаю то, что мне рассказывал Элиас. Он узнал это от ловца душ. Звезда защищает тех, кто касался ее. Князь тьмы не может убить Элиаса, но он может причинить ему ужасную боль. а я, клянусь небесами, не смогу вынести этого. Я пытаюсь рвануться вперед, но меня отбрасывает неведомая сила. Князь тьмы игнорирует меня. Он полностью уверен в себе и спокоен. Я не дам тебе причинить боль Элиасу. Никогда. В груди вскипает дикая ярость и овладевает моим телом. Однажды я уже чувствовала нечто подобное. Несколько месяцев назад, когда сражалась с князем тьмы у тюрьмы Кауф. Изо рта вырывается страшный животный крик. На этот раз, когда я рвусь вперед, ничто не может меня удержать. Дарин пытается бежать за мной, но князь тьмы вскидывает руку, и брат замирает на месте. Однако на меня магия Джинна не действует. Я бросаюсь между князем тьмы и Элиасом с кинжалом в руке. «Не смей к нему прикасаться», — говорю я. Горящие глаза князя тьмы мерцают, когда он смотрит сначала на меня, потом на Элиаса, пытаясь понять, что связывает нас. Я вспоминаю, как он предал меня. Чудовище! Насколько он уже продвинулся в этом, чтобы освободить джиннов? Предсмертное пророчество Шевы. Вот ответ на мой вопрос. Еще одна часть звезды остается ненайденной. Знает ли князь тьмы, где ее искать? Зачем ему нужна была смерть Шевы? Он смотрит на меня, и я вспоминаю чувство, которое когда-то вспыхнуло между нами. Любовь была такой же яркой, как и пламя ненависти сейчас. Вспоминая битву двух сил и опустошение, которое за ней последовало. Плечи князя тьмы чуть дрогнули, словно от нерешительности. Может быть, он умеет читать мысли? Он снова переключается на Элиаса, глядя на него через мое плечо. «Элиас Витуриус», — говорит Джин, делая шаг вперед. «Я бросаюсь к Элиасу и прикрываю его своей грудью. За моей спиной, дорогой друг, я чувствую сильное биение его сердца, разбитого смертью Шевы. Передо мной ужасный гнев князя тьмы, разжигаемый тысячелетними страданиями и бесконечной жестокостью». Джин говорит, даже не удостоив меня взглядом. «Она сладкая на вкус, мой мальчик», — усмехается он. «Похоже на ясный рассвет и чистую росу». Элиас замирает подо мной, глубоко вдохнув. Он встречается взглядом с князем тьмы и бледнеет от мрака его пылающих глаз, а потом испускает яростный рык, исходящий будто из недр самой земли. Тени извиваются под его кожей, как виноградные лозы. Мускулы на плечах, груди и руках натягиваются от неимоверных усилий, пока, наконец, он не разрывает невидимые узы. Элиас поднимает руки, и от него исходит ударная волна, отбрасывая меня на землю. Князь тьмы шатается всем телом, но выпрямляется вновь. «А, щенок умеет кусаться», — лениво выговаривает он. «Ну, так еще интереснее. Я не могу разглядеть под капюшоном его лица, но по голосу чувствую, что он улыбается». Князь вскидывает голову, и по поляне проносится порыв ветра. «Всегда скучно убивать того, кто не сопротивляется». Он оглядывается на восток, на что-то, чего мы не можем видеть. В воздухе свистит нечто похожее на голос, словно джин разговаривает с невидимкой. А потом порыв ветра подхватывает его, как тогда в лесу возле Кауфа, и он исчезает. На этот раз, вместо тишины, наступившей после его ухода, слышатся голоса призраков. Они сразу заполняют собой поляну, спеша сюда от границ места ожидания. «Ты, Лайя, только ты во всем виновата. Шева мертва, Элиас обречен, джин вот-вот победит. И это все из-за меня. Призраков так много. Их слова сковывают мне сердце, словно тысячи цепей. Я стараюсь бороться, но не могу, потому что они говорят правду. Духи не способны лгать. Одна часть осталась. Князю тьмы осталось найти последний осколок звезды, чтобы освободить свой народ. Он близок к цели. Настолько близок, что я обязана действовать быстро и не имею права на ошибку. Призраки кружатся вокруг меня, как вихрь. Они такие яростные, что я боюсь, как бы не прокусили мне кожу. Элиас прорывается сквозь их хоровод и поднимает меня на ноги. Дарин уже рядом. Он подобрал мой мешок и принес его. Брат гневно смотрит вслед призракам, которые разлетаются прочь, исчезая среди деревьев. Прежде чем я успеваю сказать хоть слово, Дарин кивает. Он тоже слышал Шеву и знает, что нам нужно делать. «Мы отправляемся в Одиссу», — твердо говорю я. «Пора покончить с этим. Нужно остановить его».